Çöpte dede J.I.A.K.D.I.K. Çöpün gözde Emir zidilini bu ekide Heyli fıltuğa Fırna istride uli Dede içipin göz dengi gure Fırdıken naruşuk siz bravo Gider tvayo lico Meksiki nas nazivali bu loko Niggas come get off crazy Yes, в России психи Рэпи гэнгста отчаянные по жизни Сильные духом, я бессердечен Если речь о врагах Уличная пыль, менталитет нам села на меня Я респектую всем, кто как на войне солдат Воюет против всех, я один в этом мире Все, что у меня есть, это пули и мой пистолет Решает так же четко, как и решают деньги Этот мир переполнен грязью, меня поймет Только тот, кто на улицах и кто в теме Мое племя вымерло пару лет назад Я последний, кто хранит стиль Лучше не заставляй меня показать себя Тебе злым, я наканен на улицах Это путь с улиц на улице Это дядя, это чипингоз Это пули и пистолет Это выстрел в адрес власти Это путь с улиц на улице Это дядя, это чипингоз Это пули и пистолет Это выстрел в адрес власти Это улицы, сынок Эти улицы приносят мне раны и боли Эти улицы приносят мне разные истории Эти улицы не любят, они только уважают Те, кто силен духом и по пустякам не унывает На этих улицах по ночам страшно стреляют На этих улицах мусора вяжут и забирают Эти улицы нам игру сыграть Предлагаю слабый, который в нее всегда по-любому проиграет Все самое жестокое находится тут На бедных улицах манты превращаются в труп Здесь есть слово банда, здесь нет слова друг Выжить хочешь, значит должен быть у тебя дух Потеряешь его, будешь для всех ты петух Продашь всех, будешь стоять возле шлюх Это путь с улиц на улице Это дядя, это чипингоз Это пули и пистолет Это выстрел в адрес власти Это путь с улиц на улице Это дядя, это чипингоз Это пули и пистолет Это выстрел в адрес власти